Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание. На ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Ирасов. Идет передача монахини Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы будем говорить о том, что значит человек воцерковленный и что значит человек невоцерковленный. Ведь верующими называют себя многие и говорят при этом, что у них есть Бог в душе, и этого достаточно. И считают, что совсем не обязательно ходить в церковь. Но вот мы знаем по святым отцам, есть такое выражение, кому церковь не мать, тому Господь не отец. Батюшка, почему же вот родилось такое выражение у святых, и почему недостаточно просто одной веры иметь, как учитывает большинство, не большинство, но, может, многие, Бога в душе? Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Ну, вот апостол Павел, то есть апостол Яков говорит, что и бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут. Конечно, одна часть людей верит в Бога, исполняет Его заповеди, а другая часть людей тоже верит в Бога, но не исполняет то, что Господь хотел бы от человека. Все лично от нашей свободной воли зависит. Бывает так вот, когда приходится исповедовать людей, то ли это в следственных камерах, в тюрьме, или так подход на исповедь, можно сказать, в первый раз в жизни. И когда напоминаешь грехи, ну и говоришь, что вот вы же грешны в том, что в церковь не ходили, Богу не молились, постов не соблюдали. И это обычно все как один отвечают почему-то. Я не ходил в церковь или не ходила. Я была в церкви. Вот на Пасху была. Или вот когда отпевали там ближнего соседа, там друга, я была в церкви. Вот так понимают люди, те, которые не церковные. Если они там один раз или пять раз за жизнь пришли в церковь, они думают, что они церковь ходит. Ходить в церковь надо каждую субботу вечером, воскресенье и все праздники. Нет, нет, мы так вот, я не ходила или не ходила. Вот я говорю, в этом и грех. Я говорю, теперь надо дать обещание. Вот, ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье и все праздники. Как святой мученик Тертуллиан говорит, кому церковь не мать, там Господь не отец. Без церкви нет спасения. Некоторые говорят, я в церковь ходить не хочу, потому что я Бога имею в душе. Ну что, хорошо, когда душа чувствует, что она имеет Бога. Почему? Потому что мы все созданы по образу и подобию Господнему. У каждого человека душа христианка. Ну, одна душа находится на свободе, в благодати Господней, а другая душа, которая говорит, что имею Бога в душе, находится во тьме, во власти дьявола. Почему? Потому что апостольские правила говорят так, если в храме не был два или три воскресных дня без уважительной причины, то этот человек отлучается от церкви. А что значит быть отлученным? Это значит, человек находится вне тела Христова. Он находится во тьме, как апостол Павел говорит, где господствует сатана. То есть человек лишен благодати. То есть если у мужа есть жена, она пьет, она ворует, устраивает скандалы, ведет себя неприлично, И муж не может с ней жить. И чтобы для наказания, он ее выгоняет из дома. И она находится вне дома и чувствует опасность, особенно ночью, и от непогоды, и от людей. Вот точно так же, когда человек постоянно не ходит в церковь и совершает какие-то грехи смертные, как-то блуд или убийство, допустим, аборты, или так взрослого человека убили, или посты не соблюдает. То же самое правило. Эти люди не могут находиться в теле Христовом. Почему? Тело Христово, оно свято. Каждый человек является клеточкой в теле Христовом. Поэтому церковь всегда свята. Все, кто согрешают, матом ругаются, прелюбодействуют, совершают какие-то тяжелые грехи, они находятся вне церкви. И пусть тогда они обвиняют, что вот, мы знаем такого-то священника, он то-то, то-то, то-то делает. Если он не раскаялся в грехах, он находится вне церкви. И нельзя считать, что это член церкви. Ну, правда, он член церкви, но только не присоединен к Святой Соборной Апостольской Церкви. Поэтому священник, когда исповедует людей, то он читает особую молитву, когда человек покаялся, чтобы Господь присоединил к Святой Соборной Апостольской Церкви. А потом читает молитву: «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью щедротами, свое человеколюбие, да прости тебе, чадо, называй имя». Все это все решение там. «Я с недостойным, допустим, иерей, власть мне данная, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот таким путем человек примиряется к Святой Соборной Апостольской Церкви. Если он дал Богу обещание вернуться, что теперь после этого он будет ходить в церковь. Вот такой человек, который покаялся во всех грехах, и теперь он начинает жить исправно, соблюдать строго все 4 поста, среду и пятницу. Нельзя вкушать мясной пищи, молочных продуктов, яйца, сыр. Вот их нельзя вкушать. Если он нарушает эти посты по апостольским правилам, он тоже отлучается от церкви. У многих мысль возникнет: а если больной или больная, с разрешения духовника, и есть такие правила, не больше как рыба, потому что пост никогда никому не повредил, приносит только огромную пользу. Если человек говорит, что Бога нет, то этому человеку надо поверить, что действительно в его душе столько много грязи, столько много грехов, и в такой душе Господь пребывать не может. И он не вправе сказать, что «я Бога имею в душе». Это только слова. А на деле он находится вне церкви, находится во тьме, во власти дьявола. Почему-то я все подчеркиваю вот эти мысли, потому что нас 72 года вбивали, и до сегодняшнего дня еще продолжают вбивать, что мы произошли не пойми от кого, что мы продукт материи, мы живем только один раз, умираем, и все с этим кончено. Ничего подобного. Господь нас вызвал для того, чтобы мы познавали Господа и служили Ему. И жили по совести. А совесть – это внутренний божественный голос в нашей душе. Поэтому человек, который говорит, что я верю в Бога и Господа имею в душе, но в церковь не хожу, он лишен всего. Ну, для примера, человек больной телом, он куда идет? В больницу лечить свое тело. А если он больной душой, он идет в духовную лечебницу лечить душу. Ну, допустим, человек больной телом скажет: да, я не пойду в больницу. Я врача имею в душе. Все мне в порядке, я верю. в этого врача, в медицину верю. А в больницу не ходит. Конечно, если он пойдет в больницу, там ему будут приписывать всякие процедуры, лечения и окажут человеку необходимую помощь. Хоть бы трудился, работал. Точно так же и человек, когда говорит, что я в душе имею Бога, но в церковь не ходит, какой толк? Потому что в церкви мы приходим к Господу. Приходят бедные, богатые, ученые, неученые. Все приходят к Отцу Своему Небесному, который нас вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Нам Господь приготовил небо, а храм – это маленький кусочек неба на земле, где мы уже начинаем с Богом иметь общение. И мы приступаем к таинствам, потому что человек больной душой, он принимает покаяние, причащение, венчается, и все необходимые таинства принимает, и тут же и могут к святым мощам приложиться, и к святым иконам, и принять святую воду, и антидоры, или просворы, или святое масло, помазать больные места. То есть человек уже входит в церковь и участвует в этих таинствах. Вот весь секрет. А потом ведь надо еще коснуться той мысли, что ведь храм – это не клуб, не кинотеатр, и не театр какой-то. Это маленький кусочек неба на земле, где в алтаре таинственно на престоле восседает на херувимах сам Господь Царь Славы, воскресший Христос. Ведь те люди, которые достигли чистоты, они Господа видят. Поэтому Господь сказал: блаженны чисты сердцем, ибо они Бога увидят. Даже люди святые видят ангелов, которые служат вместе с ними. И они участвуют в этих таинствах, и ангелы тоже. И вот человек должен понять, что такое храм. Мы ведь, это дом Божий, но церковь – это не дом Божий, это собрание верующих людей во всем мире, крещенных людей, которые верят во Христа распятого и исполняют Его святые заповеди. Потому что в храме не так все просто совершается богослужение. Это богослужение, оно уже давно, 2000 лет, совершается таинство, когда из хлеба и вина происходит преосуществление или превращение в тело Христово. Хотя видимым образом тело Христа остается хлебом прикрыто, и кровь Христова прикрыта вином. Но люди, которые покаялись во всех грехах, исправились в своей жизни, стали церковными людьми, вот этих людей допускают до причастия. А что это значит причастие? Это идет единение Бога с человеком. Человек принимает в себя живого Христа, Творца Вселенной. Какого принимаем мы Бога в себя? Того Бога, который одним словом вызвал из небытия в бытие всю Вселенную. И солнце, и луну, и звезды, и планеты, и нашу землю, весь растительный мир, и птиц, и животных, и рыб, и человека Бог одним словом вызвал из небытия в бытие. Мы принимаем в себе Бога какого? Тот, который навел за грехи народа всемирный потоп. Были уничтожены все люди, которые недостойны были и этой жизни, и которые не славили Господа, а просто жили только для одной плоти. Они не прославляли Господа, не думали о Нем и жили неисправно. Вот какого Бога мы принимаем в себя. Того Бога мы принимаем, который наведет на наш мир, где очень много греха, огонь, и этот мир будет уничтожен огнем. Как-то мы говорили, что раньше народ до всемирного потопа угощали друг друга при встрече, носили с собой кувшинчики воды. Это хотели бы они, хотели, но это предчувствие было, что все погибнут от воды. Поскольку Господь сказал, тот мир, который грешил и не покаялся, был уничтожен водой, а напоследок времен мир будет уничтожен огнем. Сейчас люди носят с собой в карманах спички, зажигалки, папиросы, и сгорят все, как пепел. Это сказано слово самим Богом. У Бога нет лжи, и Он страх не наводит на нас, а это все совершится, потому что наша земля будет уничтожена огнем. Поэтому Господь сказал, не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой. Вот те люди, которые верны Богу, это люди прославляют Господа, потому что мы должны прославлять Его не только здесь, но в том мире. И те люди, которые говорят, что я Бога имею в душе, но не ходят в храм, ни дома не молятся, а только на словах говорят, то, конечно, такие люди, они не здесь на земле живут, не славят Господа. И в тот мир они войдут, и там они не будут славить Господа, потому что они к этому не привыкли и не приучены. Поэтому православный христианин, который пришел к Богу, покаялся во всех грехах, снял с души своей ношу греховную, освободился от этих тяжелых грехов, душа получила свободу. И человеку стало на душе мирно, спокойно, легко и радостно. Потому что эту радость мы нигде не получим, ни за границей, ни в одном магазине, на базаре мы не купим. Это дает только нам Господь. Когда человек придет в церковь, придет к Богу, покается во всех грехах, очистит свою душу, вот в чистую душу Господь даст благодать. Эта благодать разлита, вот, как вот воздух по всей земле. Мы куда бы ни пошли, везде воздухом дышим. Точно так же благодать Господня, она вот наполняет всю вселенную. Только надо подготовить свое сердце, раскрыть его для Господа, очистить свою душу, и тогда Господь наполнит своей благодатью. Потому что Господь – это любовь, Он всех нас любит. Ему не жалко ничего, только мы не способны эту благодать удержать в себе. Но Господь некоторым дает эту благодать, и люди некоторые держат ее в себе, хранят ее. И эту благодать они каким путем призывают? Через молитву, добрые дела, через частое покаяние. А добрые дела можно совершать на каждом шагу. Это нам Господь дал чувство делать добро. Мы вот когда делаем добро, мы начинаем подобляться кому? Богу. И мы себя должны настроить так, что я живу на земле не для себя. Должен я богатеть. Мы должны богатеть в Боге. В Бога богатеть. Имеется в виду служить Богу и служить ближним. И служить ближним всем. С всей своей жизнью. И когда день страшного суда будет, Господь сказал, скажет нам, все то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Вот центр и смысл нашей жизни. Слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, да, пожалуйста. Батюшка. Господь воскресе. Воистину воскресе. Благословите рабу Божью Ольгу. Господь вас благословит. Батюшка, у меня в ноябре убили сына. Я абсолютно слепая, и мне трудно добраться до вашего монастыря. Но мне очень нравятся ваши передачи, ваши проповеди. И каким образом, может быть, можно переслать как-то деньги или как, чтобы моего сына Константина поминали в вашем монастыре об упокоении? И еще вопрос. Каким образом поминать усопшего на псалтире? Спаси вас, Господи, батюшка. Ну, читая псалтирь, можно поминать на первой славе. Можно на второй, на третьей славе поминать. А в конце есть молитва, как правильно поминать. В каждом псалтире это есть. А то, что помолиться за сына, то матушка Яна скажет вам адрес. Ну, адрес есть в каждой книжке, батюшки. На последней страничке там написан подробный. А если у вас книжек нет, батюшкиных, то можете записать. Город Иваново, улица Базисная, 23. Свято-Введенский женский монастырь. Индекс 153-005. Но бывает, что нам присылают просто город Иваново монастырь, и доходят и все письма, и переводы. Еще раз повторяю, город Иваново, улица Базисная, 23, индекс 153-005. Батюшка, продолжаем наш разговор. Ну вот известно, что люди невоцерковленные, они часто обращают внимание на какие-то внешние обстоятельства. Вот пришли в храм, народу много. Им кажется, что чересчур это суетливо, нет возможности им уединиться, помолиться, как они хотели бы, нет возможности сосредоточиться. Вот, я понял тебя, матушка. Обычно так говорят, зайдешь, там народу много, и хотелось бы тишину такую вот иметь, уединиться где-то. Пожалуйста, полная свобода, но для человека. Значит, в церковь все равно ходить каждую субботу, воскресенье, все праздники. А домой пришел, уединяйся сколько хочешь, хоть круглые сутки можно уединяться. Никто тебе не запретит, если у тебя есть время. А время Господь дал нам только для спасения. И добрые дела можно совершать везде и на работе. И когда мы в транспорте едем, можем молиться. Никто нам не запрещает. Господь говорит, войди во внутреннюю клеть, помолись Богу тайно, и Бог, видящий тайно, воздаст тебе явно. Конечно, без церкви невозможно. А это просто отговорка, что мне вот хочется прийти, вот, и чтобы была тишина, помолиться. Пожалуйста, сделай дома церковь. Как вот в Греции, я был на острове Тимос, там где-то 1500 жителей, а на эти 1500, 1200 храмов. Храмики небольшие, чуть ли не у каждого дома. Конечно, там они священника постоянно не имеют. Но когда там престольный праздник, они приглашают священника, он служит. Но они все равно ходят в церковь, которая для всех. Там, где совершаются богослужения постоянно. Да, там, где постоянно богослужения. Так что вот нельзя ссылаться на то, что вот народу много. Ведь всем не угодишь, надо как-то спасаться. И особенно вот надо еще сказать так, что когда мы идем к врачу, мы же не спрашиваем, какой там врач, пьяница, курит, матом ругается. Нас его жизнь не интересует. Самое главное, мы должны, обращаясь к нему, получить телесное исцеление. Точно так же, когда мы идем в храм Господень, мы не должны интересоваться, какой там священник. Самое главное, что нам надо покаяться во всех грехах, а таинство совершает сам Господь. Но если священник недостойный, то преподобный Ефрем Саровский, то есть Ефрем Сирин, говорит так, что ангелы совершают это богослужение, а когда священник совершает божественную литургию, то сам Христос это совершает таинство. А священник может быть связан по рукам и ногам. Точно как, допустим, золото брошено в грязь. Хоть оно и грязное, но все равно это золото. Только если вымыть его, оно опять воссияет. Точно так же и пастырь, который, может быть, и недостоин по своим грехам, но это таинство совершает сам Господь. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, мы слушаем вас. Батюшка Амвросий, благословите раба Божия Геннадия из Самары. Господь вас благословит. Вы знаете, вот тут к нам приезжали недавно католики из Швейцарии. И вот заходили они в православные церкви, там молились. Но и к себе приглашали в собор. Ну, не в храм такой какой небольшой. Значит, вот это православным дозволяется вот ходить общаться с католиками? Ну, это было очень кратковременно, как бы гости какие-то. Все, спаси Господи. Но то, что они пришли к нам, мы должны гостей принять. Пожалуйста, пусть приходят. А там их дело молиться или не молиться. Но православному христианину ходить к ним и молиться с ними, это запрещается апостольскими правилами. Сказано, что с еретиком, кто помолится, да будет отлучен от церкви. Есть вселенское правило. Батюшка, в гости к католику пойти, если если с благой целью, поговорить о православии, это можно. Вот почему не позволяется, сказано, с еретиком, кто помолится, потому что в Западной Церкви у католиков 10 больших ересей и 50 малых. Вот поэтому нельзя иметь общения. Апостол Павел к Ефесянам пишет, 5 глава, там сказано, что Господь создал только одну веру. Есть одно крещение. Вот. И есть одна церковь. Господь много вер не создавал. А то, что есть много вер, разных конфессий, где-то 22 тысячи, так это не Господь создал, а люди создали, отпадая от Христа, отпадая от Церкви Вселенской. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, батюшка, рабу Божию. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, а чем можно помочь вот усопшим? Они крещены, но в храм не ходили, не исповедовались и не причащались. Конечно, это вот сейчас плоды атеизма, что людей загнали в тупик, а выхода теперь нет. Я вот сегодня с одной женщиной беседовал, она вообще ноль, ничего не понимает. Ну, вот я чувствую над собой, какая-то высший разум есть, какая-то сила. Но признавать за Бога, я не признаю. Нас от этому не учили. Как помочь такому человеку? Конечно, Господь нам не запрещает молиться. Мы должны молиться. Но вот молитва должна быть, видать, особая. Таким людям помогает что? Давать милостыню. Вот человек, который имеет острую нужду, подать милостыню и сказать, помолитесь за усопшего, умер без покаяния. Вот это будет молитва, доходить до него. Когда мы подаем человеку, который имеет острую нужду, в подаянии, то через его руку принимает сам Христос. Вот это будет за ту душу. И если этот человек не был против Бога, который умер, то можно молиться за него, подавать. Эта молитва будет доходить до его души, потому что православная церковь молится за всех православных. Если он крещенный и не был против Бога, это одно. А то есть такие люди, которые говорят, что я не верю, что Бог есть, и меня не отпевать по-христиански, не молиться. Он уже совершил над собой суд. И если за него молиться, пользы никакой нет. Ну, для примера, посеяли мы что-то, посадили в огороде и поливаем. Сколько бы воды ни лили, бесполезно, потому что семя гнилое. Вот, конечно, страшно доводить себя до такого состояния, когда быть ходячим трупом. Тело живое, а душа мертвая, и в глазах уже жизни нет. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, третью ярму с пасхального канона. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Православной радиостанции «Радонеж» исполнилось 10 лет. И в адрес православного радио приходят поздравления с разных уголков нашей страны. Вот пришло поздравление из Белоруссии от митрополита Филарета Минского и Слуцкого, от епископа Владивостокского и Приморского Вениамина и многие другие поздравления. Поздравляют и сотрудников, и радиослушателей. И мы, наверное, тоже присоединимся к поздравлению всех наших радиослушателей, сотрудников, потому что радио уже 10 лет в эфире вещает, несет Слово Божие. И мы знаем, что очень многие люди благодаря вещанию не только на Россию, но и за пределы нашей России обрели возможность слушать Слово истины и, наверное, получили многие вопросы, на ответы на их вопросы. И еще одно объявление. Дорогие братья и сестры, у кого есть возможность, помогите в сборе денежных средств для отправки православного груза на Чукотку на самолете. Просим по возможности приносить православную утварь в храм Симеона Столпника за Яузой, кроме одежды. Просим также помочь снять комнату по умеренной цене для двоих людей. Обращаться по телефону 915-3700. Храм Симеона Столпника за Яузой, улица Николаевская, 10, метро Китай-город, троллейбус 4563 или метро Таганская, троллейбусы 6316. Еще раз телефон повторяю, 915-3700. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пока вопроса у нас нет, батюшка, тогда продолжаем разговор на нашу тему. Скажите, пожалуйста, вот почему все-таки таинства, которые совершаются в церкви, вот вы часто говорите об этом и настаиваете, что должны совершаться только над людьми, не просто верующими, но и воцерковленными. Ведь многие же из нас стремятся повенчать своих родных и близких, привести их к причащению. И вы все время напоминаете, что они должны сознательно к этому прийти. Нельзя их заставлять, нельзя их уговаривать. Вот в чем тут причина? Ведь хочется, чтобы благодать Господня их коснулась во время таинства. И, может быть, они тогда пробудились бы. Матушка, уговаривать надо. Не таинство принять, а уверовать во Христа. Вот. И чтобы закон Божий изучили и старались притворять это в жизнь. То, что, допустим, я говорю слова Христа. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Эти слова не мои, эти слова Христа. И вот я встречал в своей жизни много людей, которые... Допустим, жены имели своих мужей некрещенных, неверующих. И они уговаривали своего мужа, мол, вот я с тобой живу, а ты некрещенный, и у меня совесть постоянно мучает. И он принимал крещение ради жены, но не ради Христа. И, конечно, после крещения он в церковь как не ходил, так и не ходит. Как не молится, так и не молится, и женой не живет. И таких, я знаю, случаев очень много. Поэтому, что можно сказать? Господь всех призывает. И, допустим, человек поступил в институт учиться, а туда не ходит, но себя считает студентом. Может быть, прошло уже и 30-50 лет, он все себя считает студентом. Какой толк, что он поступил туда, но не учится, диплома не получил? Конечно, если человек поступил в школу или в институт, а туда не ходит, ну, допустим, не пошел в школу, месяц не ходит, два, три не ходит, его исключают из школы. Также исключают с института, потому что он уже не является студентом или школьником этой школы или этого какого-то института. Точно так же и церковь, если человек не ходит, он автоматически сам себя уже извергает из церкви. Почему сам себя? Потому что накапливает столько грехов, он погружается в тину греховную, и он не может быть таким вот человеком чистым, святым. Хотя может и говорить, что «а у нас грехов особых нету». Да, этот человек может сказать только тот, который уже совсем душой стал ходячим мертвецом. Все же. Тело живое, душа мертвая. Потому что духовные глаза уже закрыты от тяжелых грехов постоянных. И он себя считает уже нормальным. И вот, конечно, вот представьте себе так, что мы все воскреснем. Страшный суд будет. И Господь скажет грешникам по левую сторону: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам». Они скажут: «Господь, прости нас». Он скажет: «Я рад вас простить, но вы не способны находиться и жить со святыми и ангелами, потому что там все свято». И Господь сказал: «Ни одно нечистое не войдет в Царство Божие». Поэтому Господь оставил нам веру и покаяние. Вот представьте себе так, что какие-то добрые люди собрали гостей, пригласили, стол поставили очень богатый, белые скатерти, белые поставили стулья. Но все шикарно, все чистенько. И вдруг какой-то зашел человек, тракторист, в спецовке, весь замасленный, и лицо, и руки. И тоже хотел бы сесть вот за этот стол. Когда все в белых рубашках собрались, в чистеньких костюмах, конечно, ему сразу скажут хозяину: «Дорогой, что ж ты в таком виде сюда явился-то? Разве тебе не стыдно? Иди хоть сними эту спецовку, да умойся, приди в нормальном состоянии». Вот точно так же и человек душой, может быть, засмоленный постоянными грехами, маты у него, через каждое слово мат, потом еще и курит. Порой этот человек, когда пьет и курит, от него такое зловоние идет, что на исповеди прямо отворачиваешь лицо. Страшно с этим человеком. И какая душа у него? Потому что он не чувствует с собой даже вот этого греха. Не чувствует с собой, что он уже стал нечист. Поэтому человек может себя только считать тогда, когда он покается во всех грехах, когда исправно начнет жить, потом открываются глаза, и он скажет сам себе или другим: «Да, какой я был грешник, какой мерзости я валялся, я даже не видел этого. А сейчас, когда я пришел к Богу, когда я покаялся, раскрыл глаза свои, то оказывается, какой же я нечистый, скверный». Поэтому святые отцы говорят, начало духовной жизни тогда начинается, когда у человека открываются глаза, и он в своей душе видит бездну грехов. Вот это начало духовной жизни. А это начало духовной жизни, конца нет. Человек начинает здесь жить, потом переходит в тот мир, и там конца этому никогда не будет. Слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отче Амвросий, благословите рабу Божию Маргариту. Господь вас благословит. Хочу спросить у вас, скажите, пожалуйста, вот сократилось сейчас время? Ведь в Евангелии Богом сказано, что в конце света для избранных будет сокращено время. Спаси Господь, матушка. Конечно, вот я знаю таких людей, которые уже ушли в тот мир, они говорили лично сами, что бывало, столько работаешь весь день, да, и порой до обеда работаешь, сможешь, а время еще мало. А сейчас мигом время идет. Ну, ведь сказано в Священном Писании, ради избранных Господь сократил время. Если бы Господь не сократил время, то ни одна бы душа не спаслась. Почему? Потому что у дьявола тоже есть время. У него цель одна. Быстрее людей всех свернуть в баранья рог, чтобы все не признавали Господа, не служили Ему, а служили дьяволу. И человек, который не служит Богу, то есть в церковь не ходит каждую субботу, воскресенье, все праздники, не читает утренние, вечерние молитвы, посты не соблюдает, матом ругается, курит и все прочие пороки страсти исполняет, он уже добровольно служит не Богу, а дьяволу. А Господь что сказал? Нельзя служить двум богам. То ли одному, то ли другому. Вот поэтому от нас это все зависит. Куда мы направляем свои чувства? То ли к Богу, то ли к темным силам. Поэтому те люди, которые вот, спокойно не живут, устраивают скандалы, маты, начиная прямо с утра, в этой душе, конечно, благодати нет и Бога нет, потому что видим, что человек с гневом все это говорит, и гнев это идет из сердца. Поэтому Господь говорит, что убийство, прелюбодеяние, грабежи, насилие, все идет откуда? Из нашего сердца, потому что наполнено страстями. Слушаем следующий звонок. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Раб Божий Вячеслав, благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, вот я вот такое мнение у людей, вот общаясь с людьми, говорят, Бог один, Бог единый. Вот как этим людям отвечать? Спаси Господи. Конечно, Господь у нас один, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец вечно рождает Сына. Дух Святой исходит от Отца через Сына. Мы вот знаем, что у нас Бог три буквы. Это говорит о чем? О Троице. Есть время настоящее, прошедшее и будущее. Есть мысль задуманная, сказанная и забытая. Все в Троице. Также вот мы видим солнце, имеет круг. Это как бы обозначает Бога Отца. Из круга постоянно идет свет. Это Христос. А тепло – благодать Духа Святаго. Наш разум как бы обозначает Бога Отца. Ум постоянно рождает Слово – это Сын. А дыхание – Духа Святаго. В совокупности – это одно Слово. Также и одно Солнце. Допустим, у нас палец один – но в пальце три сгиба. Рука у нас одна, но в руке три сгиба. Нога у нас одна, но три сгиба. Есть, допустим, яйцо взять, скорлупа, белок и желток, тоже три. То есть Бог создал мир и оставил отпечаток троичности. Что ни возьми, в природе все в три. Допустим, вода может в простом виде, в мерзлом, в паре. Огонь имеет дым, свет, тепло. Допустим, взять кирпич. Имеет песок или глину, воду и... Песок, глина, вода. Песок, глина и вода. Все это вместе держит. Даже у человека все органы, какие есть, все в три. Даже вот взять кожу, под кожей человека тоже на три слоя разделяется ткань. И ухо есть внешнее, среднее и внутреннее. Даже вот нос у нас три раза вмещается в лице. Это художники знают. И глаз также вмещается три раза. Вот. И даже вот уста, это как бы сверху мы говорим, крест обозначает. если проводим сверху до подбородка и по глазам крест. Вот. И уста, как это еще перекладина. Все Богом так создано. Человек может встать и руки протянуть, тоже обозначает крест. То есть так Господь мудро устроил. Это вот говорит о чем? О троичности. Так что познать тайну Троицы, это человеческому уму непостижимо. Даже вот блаженный Августин, как философ, богослов, он ходил по берегу океана, вот, и все думал, как проникнуть в эту тайну Троицы, что это такое? И он долго ходил, мучился, и вдруг увидел какой-то юноша, черпаком из океана носил воду и выливал какую-то ямку. Ну, как он философ, смотрел и спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, я вот хочу вот это море вместить в эту ямку. Философ говорит, Августин, да это же невозможно. Ты соображаешь, как вот такой океан вместить в эту ямку? Он так говорит, и тебе. Я-то ангел Богом посланный, так и тебе невозможно. Вот океан премудрости Божией, как тайну Троицы, вместить вот в свое сознание, как в эту ямку. Он сразу понял, что это человеческому уму непостижимо. Но мы все-таки через видимую природу есть отображение троичности. Мы вот видим то, что я кратенько рассказал, это мы наблюдаем вид Троицы. Слушаем следующий звонок. А, сорвался звонок. Батюшка, вот такой вопрос, мы к нему очень часто возвращаемся. Сегодня перед прямым эфиром подошли две женщины, которые плакали, просили помолиться об их сыновьях, страдают грехом винопития. Очень многих это проблема в семьях, и молятся они, обращаются, но говорят, что пока у них плохо что получается. Ну вот, на этот вопрос, матушка, отвечу. И вот ко всем оптинским старцам люди обращались во все времена с этой немощью. Потому что люди, когда в церковь не ходят, Богу не молятся, а душа по природе христианка, хочется благодать, а ее нету. Как мы рассказывали, мать сыну говорит, ну разве ты не соображаешь, что наркотики принимаешь? Зачем? Он говорит, а что делать? Когда я весь пустой. Нет ни цели, нет ни смысла жизни. Конечно. И здесь человеку приходится спиртом заливать душу горькую, пить водку. Ведь посмотрите, те люди, которые имеют миллиарды долларов, у них в душе ведь нету благодати, нет мира, нет покоя, нет любви. А чем приходится? Горькой водкой заливать. Страсти уже надоели. Вот. А сейчас наркотики. Лишь бы только не быть в этом страшном, атеистическом, безбожном духе. Потому что это смерть. Смерть духовная, она не несет жизни никому. И мы страдаем сами, и вокруг нас все страдают, и все мучаются. Заполнены все тюрьмы. И все мучаются только от одного, что нет Бога, что нет благодати, нет радости. И, конечно, вот те люди, которые пришли к Богу, они получили душевный мир, они получили благодать Господню. Они умиротворились, успокоились. Но как они могут доказать вот своей жизнью этим людям? Они же не понимают их. И, допустим, человек может как не говорить бесполезно, потому что не может он прийти в это состояние. Поэтому человек заглушает голос совести то ли шумовой музыкой, или наркотиками, или напитием, или еще каким-то грехом. И с каждым разом человеку не становится лучше, а с каждым разом все хуже, хуже и хуже. И человек достигает от такого состояния, что он становится уже совершенно пустым. Та энергия спасительная, которая дана человеку для того, чтобы совершать добрые дела, он тратит ее на пороки страсти. И все видят, что, допустим, человек, который пьет, у него уже вид-то, ему 40 лет, а он уже старик, под 70 вид. Или те, которые наркотики принимают, он уже все уже, воли нет, сопротивляться не может. И знает, а уже не может, силы воли нет. Вот нам приходится с такими людьми постоянно иметь общение. Ну, центр какой? Как помочь этим людям спастись? Первое, чтобы они пришли к Богу. И чтобы этот человек, который держимый какой-то страстью, должен принести генеральную исповедь, полное покаяние. То есть не поверхностное, а все-все-все нужно рассказать, то, что в своей жизни было. Ну, мы говорим, что даже ученые доказали, все то, что человек делает в своей жизни, говорит, мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому много сделано грехов в нашей жизни, много мыслей всяких скверных, гадких было у нас, и много слов сказанных, а ни одно из них не исчезло. Ни мысль, ни дело и ни слово. Поэтому, насколько позволяет память, надо постараться вспомнить грехи. И вот когда мы покаемся Господу, смиримся, скажем, Господи, помоги, потому что я без Тебя ничто, я не могу. Все-таки Ты меня вызвал из небытия в бытие. Я же Твое творение, я перед Тобой каюсь, Господи. То есть я перед Тобой согрешаю, я перед Тобой каюсь. Потому что Ты, если мне не поможешь, а кто мне поможет? То есть должна душа возопить к Богу. И Господь всегда простирает руку и оказывает помощь этому человеку. И когда мы покаемся, и священник накидывает петрохиль на голову, читает в это время молитву разрешительную, он примиряет человека с Богом, примиряет церковью. И в это время Господь посылает благодать, посылает душевный мир, покой, посылает Господь силу. Только не надо обратно к этим грехам возвращаться. Нам Господь дает силу. И вот я и знаю из опыта, уже 33-й год исповедую, те люди, которые уже не могли избавиться от какой-то страсти, а когда покаялись, они как будто совершали другие люди. Потому что просто грех отошел, и все. Человек стал свободным. Он освободился от этой немощи. И таким путем человек может от любой страсти исцелиться. Каким путем? Надо выбрать самый тяжелый грех, который нас мучает, объявить ему войну и постом, молитвой, бдением, чтением святых книг человек быстро может избавиться и встать на путь. Я думаю, вот кто нас слушает, и уже теория была 10 лет Радонежа, а теперь уже пора это применять в практику, надо уже с собой вести борьбу. Практически. Вот таким путем мы избавимся от греха. А многие уже избавились. Даже потом вспоминают, что вот, я была ведь тоже такая же грешница, как все. А теперь вот Господь помог мне избавиться. Хотя человек считает себя еще грешнее, чем раньше был. Вот таким путем человек становится на правильный путь. Слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе, батюшка. Воистину воскресе. Простите, пожалуйста, вот в чем мой грех? Я знаю, что я делаю не так. Ну что именно? То я иду к батюшке на исповедь, мне говорят, почему много написала. То некогда мне с тобой разговаривать. Пиши короче. Иногда стою даже на исповеди, переписываю покороче что-то. А опять вот 2,5 листа грехов. Благословите рабу Божию Галину попасть на исповедь. К тому, кто бы исповедовал подробно меня, без оговорок. Простите, я знаю, что это мой грех, но в чем он? Спасибо, Господи, матушка. Допустим, мы знаем об этом. Я тоже всех говорю, вы должны уметь исповедоваться. Ведь вот я по Чайской лавре, когда народу стояло много, вот утром мне приходилось по 50 человек исповедовать, и вечером по 50. Это 100 человек в день. И я уж привык, так опрос делал кратко, потому что самому человеку покаяться очень трудно, который не знает еще, в чем надо каяться. Я просто кратко спрашивал, с кем живете? Вот. Венчаны, не венчаны. Да. Когда последний раз исповедовались? Аборты. Измена. Одним словом. И человек понимал сразу быстро, даже 2 минуты, можно все грехи перебрать и помочь человеку покаяться. Но бывает у нас немощь какая. Вот когда приходят на исповедь, напишут целую тетрадь. Там столько воды, когда можно было одним словом сказать. Вот. Не надо много говорить. Если совершила прелюбодеянием, должна сказать, как по требнику написано, сколько познала мужчин, там сказано. Так всех посчитать до единого человека не надо, допустим. Имена можно для себя написать, чтобы молиться за них. А так надо во всем покаяться. И так вот кратко, сжато, но... А когда священник вас спросит, можно поподробнее сказать. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Мы просим вас помолиться о здравии настоятеля Раменского Троицкого храма, протоиерея Алексея и всех прихожан этого храма, пожертвовавших на православную радиостанцию «Радонеж». Просим помолиться о здравии некрещенного младенца Екатерины. Ей всего 2 недели, находится в реанимации. Еще об одном человеке некрещенном просит помолиться. Елена, она с большими сложностями в отношениях, большие сложности в отношениях с родителями и никак не хочет допустить свою дочку маленькую до бабушки, чтобы бабушка ее воспитывала в православном духе. Дочку тоже зовут Александра. Просим помолиться о здравии инокини Ольги, о здравии Сергия, Татьяны, Людмилы, Валентины, Татьяны, Любови, Нины, Игоря, Елизаветы, Ольги, Александра, Николая, Людмилы, Дмитрия, пропавшего без вести, Евгения, Михаила, Ларисы, Александра, Марии, Сергия, Андрея, Веры, Екатерины, Олега, Галины, Надежды, Ларисы, Корнилия. И о упокоении Дмитрия, Екатерины, Антония, Раисы. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.